«Муфтель, где Серафима и Аграфена?» – спросил он как-то. «Пятый год как усланы по приказанию вашего сиятельства в симбирские деревни». «Они были посредницами между мною и загробным миром», – задумчиво произнес князь. «Немедленно вернуть их. Осмелюсь доложить вашему сиятельству, раньше месяца не обернем». «Хорошо, но через месяц чтоб были». С приездом отставных фавориток медиумичек, успевших за 5 лет изгнания превратиться из холеных красивых девушек в тощих, загорелых и огрубевших деревенских баб, князь погрузился в прежние свои спиритические занятия. Но бабы ли оглупели, сам ли он стал придирчивее и требовательнее, духи и даже сам пресловутый Анфис Гладкий не говорили ему ничего не только утешительного, но даже путного и толкового. Княжну теперь искала только полиция, а на нее надежда была плоха. Княгиня Матрёна Даниловна снилась князю чуть не каждую ночь, и после каждого сновидения он насупливался все мрачнее. «Торопит, зовет», — соображал он. «Подожди, страждущая тень, свидание мести недалеко, отольются волку овечьи слезы». В это время пошел между дворнею вторичный слух, что покойная княгиня ходит, и князь верил. «Слушай, муфтель», — допрашивал он, — «где ее видели?» «В разных аллеях, ваше сиятельство, тоже будто бы на балконе в Псишином павильоне бывало сиживала». «Там она умерла», — задумывался князь. «Ну и что же?» «Говорит беспокойно, руки ломает, стонет, плачет». «Кто слышал?» «Как можно, чтобы слышать, ваше сиятельство? Одна пустая молва». Князь затряс головою. «Нет, муфтель, нет. Дух, исшедший из тела ранее, чем свершить земное в пределе земном, тоскует по местам, где он покинул свои страдания и страсти, стремится к ним и навещает их. Возможно, муфтель, очень возможно». Муфтель осмелился высказать. «Я того мнения, ваше сиятельство, что не иначе, как глупый народ принимал за княгиню княжну Зинаиду Александровну. В лунные ночи княжна подолгу оставалась на балконе, ну, кому-либо и померещилась. Пошла ходить глупая сказка, потому что сходство». Князь нетерпеливо оборвал. «Зинаида на меня похожа, не на мать. Смела бы княгиня Матрёна от меня бежать. Нет, это все-таки Радунская». И струсил князь Александр Юрьевич, оробел перед мертвую женою, которую живую в грош не ставил, спросил ее портрет в кабинет к себе, на место испорченного портрета князя Юрия. Хватились, нету в доме приличного портрета княгини Матрёны Даниловны, только в картинной галерее голая Леда бесстыдно обнимается с лебедем. Где портрет? Неужели не было? Стали вспоминать, был, но 30 лет назад подарен кому-то из соседок. Хлопонич умело со всего снял пенку. Чуть прослышал, что князь заскучал по Матрёне Даниловне, сейчас же ногу в стреме и поскакал по околотку, к мелкопоместным и попадьям, былым приятельницам покойницы княгини Матрёны. Нашел портрет. Попадейка, которой он принадлежал, уже умерла, а поп, как посулил ему Хлопонич серенькую бумажку, и торговаться не стал, отдал сокровище обеими руками. «На что мне, вдовцу, бери!» Привез Хлопонич княгиню в Волкояр и князю челом. «Удостойте принять дар». Князь расцвел. «Ну, — говорит Пафнутьевич, — спасибо. Много ты угождал мне, но так, как сегодня угодил, спасибо. Вот же тебе за это. Владел ты мышковскими хмельниками, владей и сминковскими». И запил же поп, у которого Хлопонич купил княгиню за 50 рублей, когда узнал, какое счастье он проворонил. Тем более, что Хлопонич и с ним тоже выдержал свой характер и обещанный серенькой ему не отдал. «Я, — говорит, — что сулил, отче, очень помню и не отрекаюсь, серенькая твоя, но на руки тебе ее не выдам, пусть у меня полежит, целее будет, потому что ты, отец Никифор, человек нетрезвой жизни и непременно ее пропьешь». Голую Леду князь Александр Юрьевич велел завертеть в рогожей и унести на чердак. Уничтожить пожалел. Была работа большого мастера, чуть ли не самого Майкова. А портрет воздвиг над письменным столом своим и украсил цветами. На завтра приходит муфтель с докладом. Ан князь стоит перед женою на коленях и читает к ней как бы акафист некоторый, княгиня Матрёна Даниловна. «Если добрый и кроткий дух твой витает в земной сфере, если справедливый гнев твой перестал гореть против меня, окаянного, удостой, матушка, снизойди к просьбе моей, ответь, чем ты мне грозила, каким еще позором должен быть отравлен конец моей жизни, скажи, блаженная душа, спасением твоим заклинаю, скажи». Заметил муфтеля, поднялся, лицо как свинец. «Страшно, — говорит мне Богданыч, — нехорошо, страшно». «Бог не без милости, ваше сиятельство, все в руке Божией ходим». «Не говори так, того-то и боюсь. Страшно впасть в руки Бога живого, хоть бы намеком знать, есть ли он или нет». Хлопонич подъехал. Опять начал князь благодарить его за княгиню, ее вспоминать и хвалить, а себя проклинать. Подлец, я выхожу перед нею. Какая не дура, все жена была. А я ее ледами да церерами заставлял позировать перед художниками. На позор людям тело ее выставлять. Хвастался, что хороша. Подлец. Ох, хлопонич, какая жизнь.